Винсент отказывался понимать этого человека. Но ведь это золото. Разве можно делать такие подарки? А почему нет? Ведь вам понравилось? Но это еще не причина, настаивал Винсент. У вас свои обычаи, у нас свои. Мы считаем за благо делать подарки. Винсент только головой покачал. Ладно, 20%. Все с той же улыбкой Юсеф протянул руку. Идет. Они пожали друг другу руки, и Винсент ставил в рот сигарету. Юсеф поднес ему золотую дюпоновскую зажигалку. Винсент затянулся и неожиданно рассмеялся. «Я уже не отваживаюсь хвалить вашу зажигалку, а то вы мне и ее подарите». «Вот видите, как вы быстро усваиваете наши обычаи?» «Приходится, раз уж я собираюсь делать картину». «Очень верное замечание», — серьезно сказал Юсеф. «Мы будем работать рука об руку, и когда придет время, я думаю, смогу вас научить, как делать большие деньги. Мы оба не проиграем». Винсент поднял стакан с кровавой Мэри. «Каким же образом? За технику и людей с вас потребует гораздо больше денег, чем с меня. Вместе мы сможем сэкономить кое-что для шефа, и сами от этого только выиграем». «Это я запомню», — пообещал Винсент. «Буду на вас рассчитывать. Я к вашим услугам». «Как вы думаете, когда будут готовы к подписанию контракты в течение недели? Их будут составлять в Лос-Анджелесе и передадут телексам». «А почему в Лос-Анджелесе? Разве нет приличных юристов в Париже?» «Безусловно, есть. Но вам следует понять шефа. Он привык, чтобы все было не прилично, а отлично. А самые лучшие киноюристы засели в Голливуде». Он взглянул на часы. «Пора идти. Опаздываю. Шеф просил собрать девочек и доставить их на яхту». Винсент тоже встал и с удивлением переспросил. «Девочек? А как же миссис Альфей?» «Миссис Альфей решила остаться на вилле, чтобы дать возможность мужу побыть с детьми наедине». Они обменялись рукопожатием, и Юсеф вышел в вестибюль. Винсент задумчиво опустился на свое место. Еще много придется узнать об этих людях. Не такие уж они и простаки, как кажется поначалу. Подошел официант, и Винсент заказал еще одну порцию кровавой Мэри. Ну что ж, день начался неплохо. Актрисы и Патрик уже дожидались в вестибюле со всем багажом, когда Юсеф вышел из ресторана. Он попросил Илая вызвать носильщика, чтобы отвезти вещи на пирс и погрузить на катер. «Отправляйтесь», — сказал он всей группе. «Я вас догоню, надо еще позвонить кое-куда». Он подошел к небольшой площадке, где были установлены телефоны, и набрал номер Жака в Мартинес. 10 раз прозвучал гудок, прежде чем ответил сонный голос. «Это я, Жак. Разбудил?» «Да», — недовольно пробурчал тот. «Шеф требует, чтобы я на несколько дней с ним отъехал, поэтому так рано звоню. Хотел знать, как вчера все прошло с дамой». «Она должна звонить». «Думаешь, не обманет?» «Понятия не имею. Я без всякого труда заставил ее сунуть мне руку в штаны». «Тогда позвонит», — с удовлетворением произнес Юсеф. «Стоит только попасть к ней в руку, и тогда наверняка окажешься между ног». «Когда ты вернешься?» — спросил Жак. «В воскресенье вечером. Ночью шеф улетает в Женеву. Если она до этого времени не позвонит, я устрою ужин с американским режиссером и встретитесь там. Но мне не придется тащиться с этой идиоткой книжной Мары». «Мерзкая баба?» «Нет, на этот раз явишься один». Юсеф положил трубку, вышел из телефонной будки и дал несколько франков телефонистке на чай. Порылся в кармане в поисках портсигара, но вспомнил, что подарил его американцу. Выругавшись, он начал спускаться по лестнице. И тут, подумав, улыбнулся. «Не такая уж плохая сделка. Портсигар стоимостью в $300 добыл ему последние 5%. А $50 000 деньги не шуточные». Она стояла у окна и смотрела на море, когда он вошел в комнату. «Ты собралась?» «Да», — ответила она, не поворачиваясь. «Яхта отца отплывает». Он тоже подошел к окну. Судно медленно разворачивалось по направлению.